Уже шагая по площади, гости услышали, как часы пробили без четверти 12. Три звонких удара расплылись в насыщенном влагой воздухе. По опыту все знали, что через 3 минуты отзовут часы на почтамте, а уж потом часы на часовом магазине покажут без 10:12. Аброка была городом, где мог с чувством оттянуться преступник со склонностью к сложному временному алиби. Пастор с женой распрощались с остальными и зашагали своей дорогой. Остальным было по пути, по длинной улице, на мост через реку Сутар. Остановились они у новостройки, где жила семья нотариуса. Лица казались смертельно бледными в зеленом свете неоновой рекламы магазина через улицу. Это была единственная вывеска, которая еще светилась. — Вы заметили, как тихо просидела весь вечер Инесс Викторсон? — спросила фру Эркендорф. — Похоже, она до смерти устала, — осторожно заметил доктор. — Сказала только, что не хочет, чтобы ее имя трепали на вечеринках. — Но этого уж ей не избежать, — хмыкнул нотариус. Его жена тоже ухмыльнулась. — Я в этом не сомневаюсь. Нет ничего любопытнее, чем секреты чужого семейства. — Господи, да что за тайны в семействе Викторсонов? — раздраженно спросил доктор. Фру Эркендорф пожала плечами, словно пытаясь остаться в стороне от сплетни. — Откуда мне знать? — протянула она. — Наверняка и другие ничего толком не знают, но языком трепать никто не запретит. Люди всегда найдут повод. Когда жена молодая и резвая, а муж у нее старый и вечно занятой, остальное легко домыслить. Нотариус открыл супруге дверь, но сам остался на улице. — Хочу еще немного подышать свежим воздухом, прежде чем ложиться, — объяснил он. — Немного прогуляюсь с доктором. И они зашагали к мосту через Сутар. Впереди лежала широкая и прямая длинная улица. Справа, то есть к северу от нее, был продолговатый, едва заметный пригорок, который именовали Яблоневым холмом. Там как раз построили новый квартал разнокалиберных домов, там же на вилле жил и доктор. На мосту они остановились. — Что нужно было Ботмеру от вас? — спросил нотариус. — Ерунда. У него просто бессонница. Он ничего не говорил о своих ближайших планах. Нет, а я не хотел расспрашивать. Вы не слишком любопытны. Если бы он зашел ко мне, так он к вам не заходил? Ко мне? С какой стати? Что вы хотите сказать? Ничего, я просто спросил. Неважно. Ко мне он, безусловно, не заходил. И вообще, если бы он был... Да мне-то все равно. Я верю, верю. Они шли по мосту. Что-то вы такой сегодня раздражительный, заметил доктор. Видно, с нервами не в порядке. Если позволите высказать мое мнение, вы слишком много работаете. Это было не просто его мнение. Нотариус Эркендорф ни на что не мог смотреть без интереса и не мог не вмешиваться. Он постоянно испытывал неуверенность и вечно тревожился, не совершил ли он в чем-нибудь ошибки. Вместо ответа он что-то невразумительно пробормотал. «Как-нибудь зайдите ко мне, я вас обследую. Полагаю, вам самое время уйти в отпуск и отдохнуть». — А из-за Ботмера вообще не стоит тревожиться. Он в городе долго не останется. — А где он поселился? — Сказал, что в маленькой гостинице на Коровьей. — У фру Норстрем? — недоверчиво переспросил нотариус. Доктор, понимающе усмехнулся. — Да, это место не из тех, где барин вроде Ботмера может надолго задержаться. Они подошли к вилле доктора, где в свете фонаря переливались темно-красные георгины. Под фонарем стояла чужая машина. — Пациент, — сразу понял доктор, — с ночным покоем можно распрощаться. Они подошли ближе, и из машины выбрался какой-то мужчина. Когда он поздоровался, его узнали. Это был хозяин фермы в миле от города. — Знаете, моя жена сломала ногу, — сообщил он. — А когда в больнице мне сказали, доктор, что вы отправились домой, я подумал, — ну, разумеется. Я только соберу инструменты и поеду с вами. Спокойной ночи, и не забудьте, что я говорил. Приходите на прием. Эркендорф пожелал доброй ночи и пошел назад через мост.